Если небо упадет. На следующий день Олли лежала на батуте и смотрела в небо. Выцветшее на солнце, оно укрывало весь мир бледно-голубым великанским одеялом. Олли вспомнила строчку из «Всегда рядом». «Если небо упадет». Наверное, когда такое случается, это плохо. Это значит конец света. Но сейчас, глядя в легкое пустое небо над городом, Олли думала о том, что оно ничего не может ей сделать. Ей никто ничего не может сделать. Она прогнала старую гадкую черепаху. Она сделала так, чтобы дедушка снова улыбался. В ней кипели и бурлили силы. Ее переполняла звенящая радость. Олли забила ногами, вскочила, подпрыгнула на батуте и еще раз все выше и выше. Так высоко, как никогда прежде. На крыше у водостока по-прежнему росло деревце. Листва его переливалась в лучах полуденного солнца. Внезапно девочка замерла на месте. Она увидела папу. Папа шел домой, а рядом с ним тяжело ступал слон. После праздника Олли прогнала из головы мысли о них обоих. Папа не пришел на праздник и не починил сломанный велосипед. Но теперь Олли в нем почти не нуждалась. Ей и без велосипеда хорошо. И без папы тоже. Она смотрела, как папа и слон поворачивают за угол, и тут ей в глаза бросилось кое-что новое. Слон еще подрос. Он стал совсем огромным, и слоновья тень тяжелее прежнего ложилась папе на плечи. Они поднимались на крыльцо. Под весом слона прогибались ступени. За мгновение до того, как папа и слон готовы были исчезнуть за дверью, Олли позвала: «Папа!» Он обернулся. Лицо его было похоже на серый, песком и морем истертый камень. Олли никогда не видела папу таким печальным. Ей вдруг захотелось говорить без конца. О черепахе, о празднике, о гармонии, о бумажных самолетиках, о сережках мисс Марч, о книгах Артура. Ей так хотелось обо всем этом рассказать папе. И тогда у них станет много-много секретов на двоих. Больше ручья, больше реки, даже больше океана. Но девочка молчала. Потому что, когда рядом слон, папа точно не будет ее слушать. По-настоящему, так, чтобы слушать и слышать. Папа вошел в дом. Олли спрыгнула с батута и села у подножия жакаранды. Подбежал Фредди, стал ее нюхать, поскуливать и вилять хвостом, а Олли сказала спокойно и твердо: «Я прогоню слона».